Глава 39. Ты заметил, каждая наша встреча вносит риск в твою жизнь. Пытаюсь держать улыбку, забинтовывая руку Владимира. Играли мы с ним уже в больничку. Похоже, мужчине понравилось. Укус действительно неглубокий, но кровотечение небольшое присутствует. Кто-то за подобное платит большие деньги. Усмехается он. Главное, с малым все в порядке. А это так, царапина. Арсеньев подоспел вовремя. Пока я пыталась достать мальчика из воды, откуда-то появилась собака и стала бросаться. Владимир с ней сладил, но животное успело прихватить его за руку. Ситуация до боли странная, или, вернее сказать, пугающая. Родители оставили маленького мальчика на пляже, под присмотром здоровенной собаки, а сами пошли в магазин. По их виду было нетрудно догадаться, зачем именно они отправились. Одному Богу известно, как на ногах удержались. Подобные случаи триггерят меня не на шутку. Знаю, чем такая халатность зачастую заканчивается. Мои дети в более сознательном возрасте никогда не гуляли около водоемов одни. А тут трехлетка. Ловлю себя на мысли, что мне хочется растерзать горе родителей. Лично бы их потаскало по всем кругам ада, чтобы впредь головой думали о нем. Можно было бы удивиться, почему в людном месте никто из присутствующих не обратил внимания на оставленного в опасности ребенка. Гашу болезненное восприятие случившегося. Пора привыкнуть, смириться с тем, что до чужих проблем мало кому есть дело. Вика, держи себя в руках, напоминаю себе. Очень сложно порой отключить голову и внутреннего следователя вместе с ней. Больших трудов стоило передать ребенка и родителей в руки патрульных и отправиться лечить своего компаньона. Может, лучше в больницу? Уточняю, догадываясь, какой услышу ответ. Однако не могу отказать себе в удовольствии лишний раз поддеть. Что-то в его реакции располагает к себе. Возможно, то, что он не пытается строить из себя непоколебимую силу и проявляет характер в поступках, а не в пустой болтовне. Вдруг пес бешенством страдает. Ты такая забавная. Больше не буду лечить тебя. Никогда. Не поднимая головы, чувствую на себе взгляд Владимира. Пристально изучающий и безмерно горящий. Кожу покалывает, хотя я не считаю себя восприимчивой к мужским методам обольщения. На что я рассчитывала, соглашаясь на путешествие с ним? Бог его знает. Возможно, хотела оттолкнуться от дна, а может отвлечься от нахлынувших невзгод. Терпение заканчивается, и я поднимаю взгляд, устанавливая зрительный контакт. Если хочешь смутить меня, то у тебя не получится. Завязываю небольшой аккуратный бантик на тыльной стороне его ладони. В следующий раз будь аккуратнее. Оставляю медикаменты на стеклянном журнальном столике и устраиваюсь в кресле напротив Владимира. Поправив подол платья, закидываю ногу на ногу. Чувствую себя вполне уверенно, ведь мы в моем номере, и выставить гостя могу в любой момент. Меня беспокоит твоя способность влипать в неприятности. Получаю новую порцию прелюдии к наставлениям. Не понимаю, о чем ты. Удерживаю тяжелый взгляд. Скорее, способности есть у тебя. Может, мне нужно держаться подальше, чтобы не подхватить вирус невезения? Он поддается вперед, упираясь локтями в колени. Если я сейчас наклонюсь, то мы окажемся непозволительно близко друг к другу. Тебе бы стоило держаться подальше от меня, но уже не выйдет. Произносит, разглядывая мое лицо. Это угрозы или предостережение? Констатация факта. Арсеньев поднимается на ноги, по-хозяйски подходит к двери на балкон. Распахивает ее настежь. Я дал тебе шанс побыть самостоятельной, и мне не понравилось то, как ты им воспользовалась. Атмосфера между нами стремительно накаляется. Раздраженно закатываю глаза, медленно выдыхаю. Еще один надзиратель? Немного ли? Невольно вспоминаю о бывшем муже. За час он успел оборвать мне телефон, после того, как я его скинула посреди разговора, чем лишь подливает масло в огонь. «Ждал, что я приползу за помощью?» Размышляю с иронией. Обернувшись, он опирается пятой точкой о подоконник и складывает руки на груди. «Лучше бы ко мне, Вика, чем к Булатову. Если я узнал, кто слил ему информацию о Фролове-старшем, то и муж твой узнает, кто папаша его потопил. у тебя должен работать инстинкт самосохранения. Следаку без него никак. Стараюсь не подавать вида, но внутренне напрягаюсь. В каждой клеточке тела срабатывает защитный режим. Понимаю, о ком он говорит. Ткнуть пальцем в небо и назвать фамилию генерала службы безопасности, с которым я знакома и которому действительно передавал материалы на свекра, невозможно. Я бы поняла, если бы мы встречались открыто. Но единственная встреча прошла соблюдением всех правил безопасности. Даже, можно сказать, их было слишком много. Несколько смен машин, нейтральная территория, не имеющая ни ко мне, ни к нему отношения. Привычки трепаться за мной не наблюдается. Булатову и подавно не на руку всеобщая осведомленность. Оформлять новый бизнес на себя он не станет. Какой-нибудь далекий генеральский родственник станет богаче на пару миллиардов. Обычное дело. Не понимаю, о чем речь. Сначала ты меня обругал за то, что я самостоятельно трупы ищу по лесам. Теперь вообще неизвестно, в чем обвиняешь. Владимир Олегович, немного ли вы на себя берете? Я ведь не предъявляю тебе претензий за то, что ты из-под Макса выбил судейское кресло. С чего ты взял, что можешь указывать мне, что и как делать? Я беспокоюсь, произносит коротко. Мне не нравится возня, закручивающаяся вокруг тебя. О, поверь мне, она мне тоже не нравится. Но ты, как назло, участвуешь в ней. Нервы сдают. Дневная усталость опускается на плечи. Хочу принять душ и забраться в постель. У меня все под контролем. Занимайся своими делами. Выдаю холодно. Поднявшись на ноги, иду к входной двери. И распахиваю ее, без слов давая понять, что разговор окончен. Болтать ни о чем мне с ним нравится. Но вот вытерпеть нравоучение трудно. Ты меня прогоняешь? Арсеньев не выглядит оскорбленным, скорее заинтересован. Киваю. В голове одна мысль. Откуда он узнал о Блатове? Как скажешь, завтра в 7 за тобой загляну. Будешь помогать мне в управлении. Приподнимает перебинтованную руку. Я собиралась быть зрителем. Произношу безэмоционально. На что Арсеньев лишь усмехается, проходя мимо. Вика, ты непробиваемая. Но от этого лишь интереснее. Говорит перед тем, как закрыть дверь.